Памятование щедрости и добродетели. Будда постоянно подчеркивал важность щедрости и добродетели. Ступая по медитативной тропе, можно размышлять о своей добродетельности или о щедрых поступках. Ходите туда-сюда и спрашивайте себя, какие щедрые поступки я совершил сегодня. Один учитель медитации, у которого я обучался, часто замечал, что медитирующие люди не могут стать спокойными отчасти потому, что совершают мало добрых поступков в течение дня. Доброта – это подушка безмятежности, основа покоя. Если в течение дня мы творим добрые дела, любезно разговариваем, делаем что-то полезное людям, проявляем щедрость и сострадательность, тогда ум будет переживать радость и восторг. Эти добрые дела и счастье, возникающие благодаря им, станут факторами для сосредоточения и покоя. Энергии добродетели и щедрости ведут к счастью. Добродетельное счастье строит основу для сосредоточения и мудрости. Памятование своих добрых поступков – замечательный объект медитации, когда ум беспокоен, возбужден, гневлив или разочарован. Если уму недостает покоя, вспоминайте о своих прошлых добрых поступках. Это делается не для того, чтобы пестовать свое эго, но для того, чтобы признавать силу целомудрия и добродетельности. Хорошие, добрые, щедрые поступки приносят нашему уму радость, которая составляет один из факторов просветления. Вспоминайте о щедрых поступках, размышляйте о пользе щедрости. Вспоминайте о своих добродетелях. Размышляйте о чистоте безвредности, честности, умеренности в сексуальных отношениях, искренности, цельности избегающего наркотиков ума. Все эти памятования могут служить объектами медитации на тропе, по которой вы ходите.